Блай Стоун, которого оторвали от тягостных раздумий, наградил друга пристальным взглядом. — Уж не хочешь ли ты сказать, почему бы и нет? Гаем пожал плечами. — Подумаешь, часы. Сандерс не сводил глаз с Марши. Ему показалось, что он впервые видит ее истинную сущность. Как будто под маской сорванца таилась совершенно другая девушка. Связно мыслить он был не в состоянии, но именно такой он себе ее представлял. Марша с удивлением глядела на Гаем. «Знаете, — воскликнула она, — а вы молодец! Как вы здорово придумали!» «Я старик, — с достоинством заметил Гаем. — Доверьтесь мне, и все будет в порядке. И не слушайте Мастерса!» Марша повернулась к отцу. «Он совершенно прав. Смейся! Смейся во все горло! Тогда никто и слова не скажет по твой роман с потаскушкой из чайни ок! Марша!» — возмутился Блайстон. — Ну вот опять! — поморщился Гаем. — Ты настаиваешь на своих священных правах главы семейного очага и в то же время готов его разрушить собственными руками. Чушь собачья! Твоя дочь уже совершеннолетняя, ведь вам уже исполнился 21 год. Вот взять, к примеру, меня. У меня две дочери. Обе считают меня самым смешным созданием, какое когда-либо появилось на свет. Зато наши отношения, на удивление, безмятежны. Прекрати, Генри! Я только сказал... — Послушайся и моего совета, — не сдавался Гаем. — Сегодня же днем, когда встретишься с каким-нибудь приятелем, стащи у него бумажник, а потом верни. Он не бросится бежать от тебя, как от прокаженного. Когда люди дают фокуснику свой цилиндр или часы, они ведь не верят, что он на самом деле разобьет в цилиндры яйца или вдребезги разобьет их часы молотком. В противном случае после каждого представления за фокусником гналась бы толпа разъяренных зрителей. — Ох, наверное, я все же выпью глоточек, — заявил Блайстон, обращаясь к Сандерсу. Гаем был неумолим. — Нет, погоди. — Садись и слушай. — У тебя на уме пустяки, а мы расследуем убийство. За убийство полагается смертная казнь. — Догадываюсь, — мрачно кивнул Блайстон. Он понемногу приходил в себя, хотя взгляд его все еще блуждал. Повинуясь жесту Гаем, он присел на краешек кровати. — Видишь ли, сынок, на сей раз ты затесался в компанию настоящих преступников. Они не шутят. Убит уже двое. Сознавайся, твоих рук дело. Боже правый, нет. У тебя есть атропин? Да, но я могу отчитаться за него, к счастью. — Что ты делал вчера вечером между 11 и 12? — Ходил гулять. — Да, тебе нужно было проветриться. — Помнишь, где ты был? — Не знаю, надеюсь. — Куда ты ходил? — В направлении Скотленд-Ярда. — Почему? — Я слышал, что туда увезли миссис Синклер, — не раздумывая выпалил сэр Деннис, но тут же бросил беглый, хотя и суровый взгляд на Маршу, которая стояла рядом с креслом Сандерса. — От кого ты узнал? — Да от жены. Да, мы как раз обсуждали новость, когда к нам явился доктор Сандерс, выдававший себя за инспектора уголовного розыска. — Ничего подобного, — запротестовал Сандерс. — Я ни за кого себя не выдавал. Я только сказал. — Это никому не интересно, — рявкнул на него Гаем и снова уставил своими маленькими глазками на Блайстоуна. — А твоя жена откуда узнала? Блайстон пришел в замешательство. — Как от кого? — Не знаю. Наверное, от горничной. — Ее горничная знакома с служанкой миссис Синклер. Вроде бы служанку миссис Синклер тоже забирали в Скотланд-Ярд, и та на радостях всем разболтала. Да какая разница? — Сынок, какая у твоей жены девичья фамилия? — Послушай, — встревожился Блайстон, — при чем здесь девичья фамилия моей жены? — Ну, ладно, и звали... — Барбара Гор-Ривз. — Барбара. — Нет, Джудит. — Почему же ты всегда зовешь ее Джуди? — Так уж повелось. Она меня Панч, — вздохнул Блайстон, поправляя воротничок. — Мы зовем так друг друга с первых лет нашего брака. Тогда я был молод, полон идей, считал, что лучше всех разбираюсь в вопросах воспитания детей. — Дэнни, ты не врешь? — Твою жену звали не Джудит Адамс. Блайстон нахмурился. — Джудит Адамс? Нет, что ты. В конце концов, это легко проверить. Поезжай и спроси у нее самой. Только одно условие, Мэривейл. Веди себя тактично, понимаешь?